Глава 16. Такой меня и нашла Райвер, вернувшаяся примерно минут через 30. Не знаю, где она была и что делала, но в отличие от меня выглядела драконица не в пример собраннее. Судя по хмурой складке на лбу и расфокусированному взгляду, декана посетили крайне важные мысли, и я не решалась ее беспокоить. Минут через 5 Райвер вынырнула из размышлений и, наконец, заметила мое плачевное состояние. «Тронул?» — прищурилась зловеще. «Нет», — уныло качнула головой. «Мне и без этого хватило. Я же без амулета. А еще вечером встречаться». «Это еще зачем?» «Во избежание рецидива». Меня все перекосило от жалости, но уже к себе. Поставил перед выбором. Или вечерние встречи за ужином, или по его желанию и усмотрению. Ну, я и согласилась. Райвер посмотрела на меня с искренним сочувствием и присела на диван. Легонько погладила, делясь живительной силой, а когда я пришла в себя настолько, что даже сумела сесть ровно, поделилась новостями. «А я эту тварь нашла, которая была его любовницей». Декан почему-то отстраненно улыбнулась, становясь удивительно похожа на кузена в его зловещей жестокости. «Побеседовала». «Она сказала об условии отмены?» «Да». Драконица перевела взгляд на меня, и я увидела в нем суровую решимость. «Тебе не скажу, прости». «Но почему?» Я была так искренне удивлена, что даже обиделась. «Я и тут мордой не вышла, что ли?» «Не говори ерунды!» Декан тоже вспылила, но быстро остыла. «Твое происхождение и расы не имеют ни малейшего значения. Просто это не та информация, которую тебе стоит знать». «Почему?» «Она тебе не понравится и напугает. А я не хочу тебя пугать. С этим и без меня прекрасно Герман справляется. И вообще, в ней нет никакого смысла, потому что это никогда не произойдет. Герман не позволит». Ее губы неприязненно скривились, и она резко встала с дивана. «А теперь давай сходим пообедать». «Даже не намекнете? Попыталась я напоследок, тоже поднимаясь на ноги. «Нет». Райвер прямо поджала губы, и в ее глазах промелькнула грусть. «Марьяна, говори мне ты. Мы ведь подруги, да?» И такой тоской от нее повеяло, что вместо слов я шагнула ближе и просто крепко сжала драконицу в объятиях. Суровую, могущественную, невероятно умную и решительную женщину, но при этом бесконечно одинокую. Не сразу, но Райвер обняла меня в ответ и тихо-тихо прошептала. «Спасибо». На обед я пошла босиком, просто сменив ипостась и став нимфой. Уже за столом Райвер воодушевленно заявила, что в свете грядущих регулярных свиданий мне срочно нужен достойный гардероб, поэтому прямо сейчас, ладно, после обеда, мы идем по магазинам. «У меня всего 4 золотых», — предупредила я мрачно. «Об этом не беспокойся», — резко взмахнула рукой драконица. «Купим немного, а счет я отправлю Герману». «Хочет тебя одевать?» «Будет тебя одевать, но на твоих условиях. Если и остальные платья такие же, в каком ты ко мне явилась, то я бы там вообще все сожгла». И все равно я неприязненно поморщилась. Выглядит все это паршиво. «Милая моя, наивная девочка», — сочувственно произнесла Райвер. «Его поведение — вот что паршиво. И денежная компенсация — самое малое, что он может сделать в этой ситуации». Я не стала озвучивать очередное возражение, звучащее еще хуже, понимая, что все равно ничего не изменить. Он по-прежнему будет приходить, а мне нужна одежда для встреч. Можно встать в позу и ходить на это извращенное подобие свиданий в мантиях, но кому от этого будет лучше? «Хорошо, идем по магазинам», — согласилась я с тяжелым сердцем. «Но недолго и ничего такого, что я не смогу надеть без служанки». «Умница», — повеселела дракон. «Обещаю, тебе понравится». А дальше начался мой персональный ад. Мы отправились в столицу порталом и ходили по магазинам 4 часа! Мы купили мне столько всего, что уже через 2 часа я перестала спорить и сопротивляться, просто принимая происходящее с философским настроением как неизбежное. Складывалось впечатление, что в декане проснулся то ли материнский, то ли еще какой инстинкт, и она решила одеть свою куколку, то есть меня, в самое лучшее. Единственное, на чем я сумела настоять, никаких украшений. Не знаю, как считала она, а для меня это было слишком личным, особенно учитывая то, что в итоге все покупки оплатит граф. Хватит с него и того, что он увидит чеки из лавки нижнего белья. Того самого, где можно было приобрести любимые мной кружавчики, а не стандартные для этого мира панталоны. Но пусть только попробуют об этом заикнуться. Проведу ритуальное сожжение, предварительно надев их ему на голову. Все разом. «Ну и что мы пыхтим?» — миролюбиво поинтересовалась Райвер уже у меня в квартире, где мы в четыре руки пытались разобрать ту гору, которую декан назвала кое-какой мелочью, и утрамбовать все это добро не в такой уж и большой шкаф, а кое-что и в комод. «Уже решила, в чем сегодня пойдешь? «В платье», — кивнула устало. «В каком?» — улыбнулась эта жестокая женщина. «Да хотя бы в этом». Взяла первое попавшееся, оказавшееся темно-оливковым, с золотистыми вставками. «Райвер, да какая разница? Я же не впечатление иду производить. Мне просто нужно отсидеть рядом с ним час и не сойти с ума от ужаса. И поверь, мне абсолютно без разницы, в чем я буду в это время». «Прости», — декан погрустнела. «Я просто пытаюсь тебя поддержать. Уже всю голову сломала, но пока не вижу выхода из этой патовой ситуации. Нужных амулетов у меня нет, а делать на заказ не меньше недели. Прятать тебя тоже не выход. Герман слишком сильный маг и однажды все равно найдет. И когда это случится, вряд ли поздоровится всем, кто в этом будет участвовать. Тот вариант, что предложил он, пока единственно приемлемый из всех возможных». «Да я и сама это понимаю». Тяжело вздохнула и села на кровать рядом с еще не разобранными пакетами. «Но ведь это тоже не выход. Со временем ничего не изменится, а всю жизнь прожить так... Как по мне, так это куда хуже смерти». «А вот это брось!» Райвер рассердилась, да так, словно я сказала что-то поистине ужасное. И не просто сказала, а уже почти сделала. «Я обязательно что-нибудь придумаю. И если не сама, то озадачу этой проблемой всех, до кого дотянусь. И поверь, связи у меня достаточно. Герман — глава клана. И не какого-то захудалого, а одного из самых влиятельных и могущественных. Если ты действительно та, на ком зациклилось проклятие, то он не сможет жениться ни на ком другом. Просто физически не сможет быть с другой женщиной. Понимаешь?» «Смутно», — пробормотала нервно, с опаской глядя на невероятно серьезную Райвер. «Это значит, что тебе придется родить ему детей». Тихо ошарашила меня декан, сделав ударение на слове «придется». «Минимум двоих». «А ничего, что я элементаль», — выдавила из себя кое-как. «Мы же несовместимы». «Прости, но...» Райвер взглянула на меня с сочувствием и откровенным сожалением. «Я уже изучила этот вопрос. Ты принадлежишь к изначальным расам, и поэтому вы совместимы. И рожденный малыш обязательно будет драконом, без вариантов». Следующие полчаса я лежала на кровати и тупо смотрела в потолок, не веря в подобную подлость мироздания. Сначала Райвер пыталась меня расшевелить и убедить, что не все так ужасно, как мне видится, но потом сдалась и ушла, поставив будильник на половину седьмого, чтобы я успела собраться. Господи, за что? Да, я не переводила старушек через дорогу. Да, не подавала нищим. И кошек из подвала не подкармливала. В институте почти не давала списывать и на работе не соглашалась брать на себя чужие обязанности. Но разве это настолько большой грех, чтобы награждать меня этим? Несправедливо. Просто несправедливо. Почему из-за проклятия какой-то мстительной суки должна страдать ни в чем не повинная я? Виноват Герман? Так пусть и расплачивается. Я-то тут при чем? Но в ответ мне было молчание. Ах, если бы это была хотя бы любовь, а не пугающая одержимость. Если бы он хотя бы проявлял видимость заботы. Пытался узнать меня ближе, как-то притереться. Я бы поняла. Нет, правда. Пошла бы навстречу, позволила бы обвесить себя амулетами бесстрашия с ног до головы, чтобы он мог меня обнимать. Целовать, в конце концов. Он ведь и правда красив, притягателен, по-настоящему интересен, как мужчина. Но такой, мягко говоря, чудак. И не спасает даже понимание того, что, по сути, это не он. К половине седьмого я и правда сумела успокоиться настолько, что переоделась в то самое оливковое платье. Райвер вернула мне вещи, которые я оставила в городском особняке перед балом, так что волосы скрепила гребнем, который помог мне с прической. Зеркало отражало слишком бледную и какую-то осунувшуюся меня, но, как назло, под рукой не было ни одного толкового целителя. И я просто вышла из комнаты за минуту до 7, не взяв даже сумочку. Смысл? Класть туда все равно нечего, а ключ можно и в карман положить. Герман уже ждал меня на крыльце, и как только я появилась, прошелся по моей фигуре непередаваемо критическим взглядом, но вместо очередной гадости лишь коротко кивнул и протянул в раскрытой ладони кулон. Пришлось подойти ближе, чтобы рассмотреть, но брать довольно массивный 5-сантиметровый черный кругляш с резьбой не торопилась, мало ли. «Это взамен утерянного», — объяснил дракон, недовольный задержкой, и шагнул ко мне сам. Да так плавно и стремительно, что я успела лишь вздрогнуть, а он уже был за моей спиной и надевал его мне на шею. Его горячие пальцы словно специально коснулись моей кожи и задержались непозволительно долго, вызывая отчетливую дрожь. Но не страха, а чего-то другого, но не менее пугающего. «Теперь не потеряешь». Герман обнял меня за талию, и мы сделали шаг в портал. Но на той стороне сразу же отпустил и даже отступил чуть в сторону, как будто прекрасно понимал, как мне не по себе. «Идем. Тут недалеко». Мы вышли из портала в незнакомой мне части замка, но до комнаты, где для нас был накрыт стол, действительно было рукой подать. Кажется, подобные помещения в замках называют столовыми. И обязательно с каким-нибудь уточнением. Большая, малая, изумрудная. Интересная-то какая. Вряд ли большая, и уж точно не для официальных приемов. Помещение хоть и внушительное, 30 метров, но овальный стол рассчитан максимум на 8, а накрыт лишь для 2, причем в разных концах. И все такое помпезно-вычурное. Что не так? Дракон не помог мне сесть, хотя по правилам этикета был обязан это сделать. Но я лишь радовалась его пренебрежением манерами. А вот то, что я осматривалась и не выражала восторга, заметил. «Слишком все претенциозно», — ответила я честно. «Как будто сахаренное-пересахаренное, сверху глазурь, а потом еще сахаром посыпали». Герман озадаченно дернул бровью и тоже осмотрелся, как если бы уже давно не обращал внимания на окружающую обстановку. Причем умудрялся делать это с таким величием, можно подумать, осматривал не комнату, а стройные ряды войск, выстроившихся перед своим предводителем. Сфотографировать бы его и в Инстаграм. В один день обзавелся бы миллиардной армией поклонников. Такая харизма пропадает. «Это родовой замок, тут всегда так было», — в конце концов прозвучало небрежно. «Хочешь изменить?» «Я?» Уставилась на него в недоумении и заметила едва уловимый кивок. Другие вопросы так и рвались с языка, но мне хватило ума их придержать и додумать самой. Тем более во взгляде Германа поселилось отчетливое пренебрежение. То ли уже жалел о своем предложении, то ли понимал, что я ничего в этом не смыслю. Еще бы! Что хорошего может сделать с клановым замком обычная секретарша? «Нет, спасибо. Это твой замок, и не мне в нем что-то менять», — произнесла как можно ровнее и уделила внимание тарелкам. «Расскажешь, что за блюдо? Не узнаю». «Рыба, мясо, дичь». Граф торопливо, словно куда-то спешил, потыкал вилкой по тарелкам рядом с собой. Возле меня стояли точно такие же, но я едва ли запомнила 2-3 из того десятка, что для нас наготовили местные повара. «Вина?» «Нет», — хмыкнула себе под нос, вспоминая вчерашнюю попойку с Ильсом. «С некоторых пор не пью». Судя по всему, Герман тоже вспомнил, в каком виде застал нас вчера, потому что откровенно помрачнел и с таким ожесточением воткнул вилку в салат, что я забеспокоилась за целостность тарелки. Минут 15 мы спокойно ели. Ну как спокойно? Если смотреть только в тарелку и не прислушиваться к напряженному сопению дракона, спокойно. Еда была очень вкусной, и даже несмотря на напряжение, сгустившееся в столовой, я получила от нее удовольствие. Не знаю, где прятались слуги, но как только я съела все, что положила себе на тарелку, и сыто откинулась на спинку стула, ужин практически сам собой пропал со стола, а на смену ему принесли десерт. И снова с десяток видов всевозможных пирожных, муссов и ягодно-сливочных шедевров. Хотелось съесть все, но я точно знала, что в меня вряд ли влезет даже что-то одно. А ручки-то уже тянулись. В итоге десерт я выбрала самый непривычный глазу и не ошиблась в его изумительном вкусе. Что-то воздушно-карамельное, но в то же время с кислинкой, а сверху политое шоколадом и украшенное кусочками ягод. Я даже забыла, что должна бояться, да и страха последние минуты совершенно не ощущала. «Очень вкусно. Что это?» — подняла на графа подобревший взгляд, но улыбка медленно сползла с моего лица. Герман смотрел на меня так, как я сама недавно на этот злосчастный десерт, но будто был в десятки раз голоднее, жадно, страстно и откровенно безумно. Ложечка в моих пальцах дрогнула, звонко стукнувшись о блюдце, и этот звук привел дракона в чувство. Его глаза метнулись с моих губ на испуганное лицо, и он в одно мгновение оценил мою бледность. На это Герман зло стиснул зубы и помрачнел. «Плохая была затея», — прошипел едва слышно, но я сумела разобрать слова и мысленно согласилась. «Наелась?» — настороженно кивнула. «Прогуляемся». И снова столько категоричности в одном слове, что бесполезно сопротивляться и взывать к благоразумию. Вот и я лишь поглубже вздохнула и поднялась с места. Прошло не больше получаса, так что время у него еще оставалось. И вроде договаривались лишь на ужин, но ему ничего не стоило заявить, что разговор шел о часе. Ладно, потерплю, но лишь до конца часа. Граф жестом предложил покинуть столовую, и я порадовалась, что он не стал предлагать мне руку. Мы шли очень близко, но не касались друг друга, а если требовалось свернуть, Герман предупреждал заранее. Тихо, сквозь зубы, но предупреждал. Шли довольно долго, и я успела запутаться в коридорах и анфиладах, к тому же они были очень схожи между собой. Когда же мы в конце концов вышли на задний двор замка, я искренне этому обрадовалась. «В парк?» — спросила с надеждой, так как от великолепия убранства уже рябило в глазах. «Можно и в парк», — неохотно согласился дракон. Удивилась и повернула к нему голову, но снова поняла, что зря. Его взгляд. В нем горело пламя, голодное, жадное. И одновременно, словно где-то глубоко внутри этого чешуйчатого гада, еще жил добрый парень, который все прекрасно осознавал и откровенно страдал. Но эта клетка из гордыни и эгоизма надежнее любых магических оков. Он дракон, вершина эволюции, глава клана, граф. Он может все. Все, да не совсем. Я отступила на шаг и выставила перед собой ладонь, когда его глаза загорелись ярче. «Не трожь!» Его шумный выдох смешался с грозным рычанием, но шаг навстречу Герман так и не сделал. Наоборот, резко развернулся и стремительно зашагал в сторону парка. «Идем». А мне вдруг стало его так жалко. Ну просто ужас. Да такой, что словами не передать. Вся эта его властность, надменность, пшик. Мне просто страшно. А ему каково? «Марьяна!» Злой окрик не отрезвил, а лишь заставил качнуть головой. Он болен. Он просто болен. «Не испытывай мое терпение». Он вернулся и угрожающе навис, прожигая меня таким взглядом, что, кажется, сейчас загорятся даже камни. Но то ли еда повлияла, то ли жалость, то ли вовсе проклятие дало сбой. Я почти спокойно выдержала его взгляд и насмешливо уточнила. «А то что? Запрёшь? Изнасилуешь, убьешь? Взгляни на себя со стороны. Ты жалок. Приказываешь мне, зная, что страх туманит мысли, и я не могу отказать. Командуешь, унижаешь, хотя не имеешь на это никаких прав». Я повышала голос, не в силах остановиться, и уже практически кричала. Я согласилась на ужин, желая просто спокойно поесть, а не трястись в ожидании кары небесной, а ты... Ведешь себя как маленький капризный ребенок, которому родители не купили игрушку? Рычишь, угрожаешь, топаешь ножками. У тебя есть все: богатство, сила, власть, магия, самые роскошные и красивые женщины мира, но тебе все мало, мало и мало. Вот только знаешь что? Я сама шагнула к нему и, бесстрашно, глядя в глаза, зло закончила. Не все можно купить. А теперь верни меня в академию. Сейчас же. Он меня вернул. Сразу же. Не глядя, ничего не говоря, но в ушах, словно наяву, стоял оглушительный рев. Истошный вопль, крик отчаяния, болезненный вой. Все это смешалось в моей голове, когда его губы коснулись моих в жестком поцелуе. Больно, как же больно! Нервам, душе, телу. Дикий необузданный ужас поднимался из самых глубин разума, накрывая меня волной беспросветного мрака. Необъяснимое, невозможное в обычной жизни чувство. Проклятое, мерзкое, невыносимое. Слабели ноги, тряслись руки, дрожали губы. Из глаз градом текли слезы. А он все целовал и, казалось, никак не мог остановиться, словно не видел, что держал в руках безвольную куклу. Может, и видел, но просто издевался. Давал понять, что возьмет свое в любой момент, когда захочет. «Ненавижу!» — прошептала одними губами, и он так резко отстранился, отпуская, что рухнула к его ногам. «Ненавижу!» Кажется, я все-таки потеряла сознание. С самого начала все пошло не так. Сначала ей, видите ли, не понравился интерьер замка. Затем она отказалась. Снова отказалась от его более чем щедрого предложения. Отказалась. А потом она вообще начала есть. Да и ему кусок в горло не лез. То, как чувственно наклала в рот кусочки еды, соблазнительно обнимая вилку губами. И вообще. Да он даже в подростковом возрасте ни одну женщину так не желал, как эту. Она им брезгует. Он не ослышался? Называет его жалким? Его? Одного из самых богатых и могущественных лордов империи? Это он ее унижает? Он прав не имеет? Упустив момент, когда ярость и безумие заволокли разум окончательно, он сделал то, что желал уже давно. Показал это и Марьяне ее место. И плевать, что изображает недотрогу. Плевать, что не отвечает, все они одинаковы. А это в особенности нищая, безродная, глупая. Наверняка желает лишь набить себе цену. Двуличная девка. Крайвер в доверие втерлась, ему нервы треплет. Да как она вообще смеет говорить такое? Ему, лорду и главе драконьего клана. Ненавижу. Ее шепот полоснул по обнаженным нервам, как острейший клинок. Что? Даже отшатнулся, не удержав обмякшее тело в руках, и не успел подхватить, когда она кулем рухнула к его ногам. Ненавижу. И затихло. Благородные леди падали в обморок со всем изяществом, отточенным годами тренировок, и пребывали в нем до той минуты, пока считали это выгодным, притворяясь искусно, но все же притворяясь. Марьяна не притворялась и не лгала. И тогда он понял, что и сам себя ненавидит, а каждое ее слово, сказанное чуть ранее, горькое. Но истинная правда. Первородное пламя. Во что же он превращается? Очнулась резко, как от толчка. Безумным взглядом обвела помещение и тут же устало обмякла. Я находилась в своей спальне на кровати. За окном серели вечерние сумерки, а часы показывали 10:00. Кроме меня в комнате никого не было, а я сама лежала поверх покрывала в платье. Была ли я ему за это благодарна? Нет. Все чувства во мне словно притупились, перегорели в том первозданном ужасе. Какое-то время я просто лежала, не имея сил даже раздеться. Не хотелось думать, не хотелось двигаться, да что там? Жить не хотелось. Я впервые всерьез задумалась о суициде. Он уже не казался мне чем-то страшным или неправильным. Когда жизнь превращается в кошмар наяву, самый логичный выход — прервать эту никчемную жизнь. Германа я убить не смогу, да и Райвер расстроится. А вот моя смерть освободит всех. Чем не выход? Горькая усмешка скривила губы, и я снова разрыдалась. Было так тошно, так мерзко. Я осознавала собственное бессилие, и от этого было еще гаже. Сколько я так пролежала, скрючившись на кровати в позе эмбриона, не знаю. Окончательно стемнело, но я не стала зажигать в комнате свет. Сумела даже кое-как успокоиться и понять, что даже смерть — не выход. В первый раз мне повезло, и я получила второй шанс. Дерьмовый, правда. Но вдруг это лучшее, что могло со мной случиться? Вдруг третий будет хуже во 100 раз? И что тогда? Рвать последние волосы в подмышках и мечтать все переиграть? Убиваться снова и снова, до тех пор, пока действительно не попаду в ад? А ведь здесь мой дом. И это вовсе не эти две комнаты, а все, что меня окружает. Еванши, Райвер, Ильсивер, дерево, девочки, магистр Эстебан. Мои хорошие знакомые, близкие и даже друзья. Этот мир встретил меня куда приветливее, чем мог. А я? Раскисла от единственного минуса. Хотя их могло быть В сотни раз больше. Последний раз, судорожно вздохнув, медленно села на кровати и упрямо поджала губы. Нет, не сдамся. Буду каменной, стальной, огненной. Но он больше не получит ни шанса на поцелуй и очередное унижение. Только не такой ценой. В душевой я провела еще час. Бездумно тратила воду, пила и дышала ею. Сама становилась водой, позволяя первозданной стихии забрать всю мою боль и отчаяние. И лишь когда в голове не осталось ни единой мысли, а воцарилась всепоглощающая усталость, я вернулась к себе и легла спать. Завтра будет новый день, и я буду к нему готова. А Герман? Он пусть катится в ад без меня.